Глава 4. Чудесное видела я сон, и, пробудившись, помню, как книжных тварей пестрый сон не мог покинуть полки. Пансион миссис Лондон и впрямь оказался куда лучше любого жилья, которое могла себе позволить Сьюзен. Четырехэтажный викторианский особняк на Милнер-сквер был чистым, содержался безукоризненно, все, чему положено было работать, работало. Сьюзен даже предложили комнату на выбор, и она выбрала верхнюю, под самой крышей. Комната, хотя Сьюзен никогда и никому не призналась бы в этом, оказалась даже больше ее спаленки в старинном и довольно ветхом коттедже матери, к тому же чище, аккуратнее, плюс с мебелью. Даже кровать и та была удобнее, чем дома. Однако при всем том за комнату платил особый отдел, а это значило, что за жиличкой не только будут следить. У Сьюзен было свое, весьма предубежденное отношение к тому, что инспектор Грин называла «присматривать», но и отчитываться полиции о каждом ее шаге. Девушке становилось не по себе при одной мысли об этом, и она сразу дала себе зарок съехать отсюда, как только найдет работу и получит первую зарплату. Вне всякого сомнения, сама себя она снимет что-нибудь намного хуже этого, но зато будет хозяйкой в своем доме. Сьюзен приготовилась к тому, что за каждым ее входом и выходом станут следить и якобы равнодушная миссис Лондон, и ее постояльцы. Она ждала активных расспросов за завтраком, ждала, что какому-нибудь симпатичному молодому человеку или девушке приспичит пригласить ее на прогулку по городу, во время которой он или она станет выспрашивать подробности ее биографии. Но, к ее удивлению, другие постояльцы, а их было всего трое, две женщины и один мужчина, оказались значительно старше ее самой и явно заботились скорее о том, чтобы сохранить тайну своей частной жизни, а не о том, как залезть в чужую. За завтраком хозяйка представила Сьюзен соседям, которые назвались явно вымышленными именами, после чего девушка оказалась предоставлена сама себе. Конечно, она не исключала, что слежка ведется с помощью технических средств, и потому тщательно исследовала в своей комнате выключатели и пару подозрительных бугорков на стенах на предмет микрофонов. Однако бугорки, как и выключатели, оказались абсолютно невинными, а если бы даже не оказались, что она могла поделать? Постояльцам разрешалось пользоваться телефоном, аппарат стоял внизу, возле входной двери, и уж в нем-то наверняка были жучки. Но Сьюзен пока не звонила никому, кроме матери, а разговор с ней вряд ли представлял большой интерес для полиции. «Жасмин?» Вторая «С» появилась в имени матери всего пару лет назад, после краткого романа с одним нумерологом. Нисколько не заинтересовало известие о безвременной кончине дядюшки Фрэнка. Правда, Сьюзен ни словом не обмолвилась ей ни о Мерлине, ни об огромной вше, ни о древнем мире. Впрочем, все остальное, что дочь имела сказать матери при первом телефонном разговоре, также не тронула Жасмин. Судя по всему, та опять пребывала в одном из своих сомнамбулических состояний. Психологи объясняли их экспериментами с ЛСД в 60-х, когда она была тесно связана со многими известными персонажами тогдашней музыкальной сцены. Правда, придя в себя, Жасмин неизменно утверждала, что дело вовсе не в кислоте, которую она употребляла очень умеренно, хотя и водила компанию с теми, кто без наркотиков жить не мог. Сьюзен не знала, верить ей или нет, но не особенно волновалась, давно привыкнув, что любые слова матери лучше делить на 8. «Пансион — это хорошо», — рассеянно отозвалась Жасмин. «Пришли мне открытку. С Трафальгарской площадью или другим симпатичным местом». «Ладно, мам», — ответила Сьюзен. Она не знала, почему ее мать так прикипела к этому месту, но раз в год, обычно в день рождения Сьюзен, они с матерью наведывались в Лондон и обязательно шли к колонне Нельсона. Там Жасмин пару минут сидела у бронзового льва работы сэра Эдвина Лансера, а потом вела дочку в первое попавшееся кафе и заказывала пирожные. Жизнь матери Сьюзен до рождения дочери была тайной. Все, что девушка знала о ее прошлом, было догадками, основанными на редких проговорках матери. Отвечать на прямые вопросы дочери Жасмин категорически отказывалась. С Старинная 15 века ферма под Батом была единственным домом, который Сьюзен знала с детства. Ферма, как однажды обмолвилась Жасмин, всегда принадлежала нашей семье, однако прежде использовалась только как место для отдыха, пока не родилась Сьюзен. Детство самой Жасмин прошло где-то в центральном Лондоне, причем ее родители были людьми не бедными, судя хотя бы потому, что ферма располагалась на трехакровом участке, а сам дом за последние 100 лет претерпел по меньшей мере 2 серьезные переделки. Но ни бабушек, ни дедушек, ни других родственников Сьюзен не видела ни разу, сколько она себя помнила, всегда были только она и мать. Принимая во внимание то упорство, с которым мать избегала любых разговоров о собственном прошлом, можно считать настоящим чудом, что Сьюзен удалось добыть хоть какую-то информацию о своем возможном отце, несколько имен и еще кое-что. Правда, взглянув на Фрэнка Трингли, девушка нутром почуяла, что он ей не отец. Позже, услышав от инспектора Грин, что дегустаторы всегда вызывают у людей глубокое отторжение, она поняла, почему. Вычислить и найти Трингли было легче легкого. Каждый год он присылал рождественские подарки, а на упаковках стояли его полное имя и адрес. С остальными оказалось сложнее. От одних осталось только имя, от других, наоборот, только фамилия, записанная со слуха, и не факт, что верно. Еще в коллекции ее сокровищ был читательский билет, кажется, из библиотеки Британского музея, но такой линялый, словно его постирали в кармане штанов или куртки, так что имя выцвело до полной неузнаваемости, и портсигар, серебряный, с эмблемой, а то и гербом на крышке, однако имело это отношение к последнему владельцу вещи или нет, сказать было невозможно. Но прежде чем пускаться в расследование, следовало позаботиться о заработке. Сьюзен имела приличный опыт работы в кафе, ресторанах и пабах, подрабатывала с 14 лет. Нелегально, конечно, но в провинции никто на это не обращал внимания. Однако теперь, когда страна погрузилась в рецессию, найти место подавальщицы в пабе уже было счастьем. Но Сьюзен и тут повезло. В первый же день, после всего лишь 14 неудачных попыток, она вошла в паб, откуда собралась увольняться барменша, уезжала домой в Австралию, и Сьюзен заняла ее место за стойкой. С владельцами она прекрасно поладила, и зарплату ей назначили поистине королевскую, целых 60 пенсов в час, разумеется, наличными из рук в руки. В пабе под названием «Дважды коронованный лебедь» на Клаудсли-Роуд, всего в полумиле от Милнер-сквер, ей надлежало отрабатывать полную смену. Правда, дни работы не были точно определены. «Лебедь» — замечательное место, решила Сьюзен, поработав там пару раз. Во-первых, там было чисто, во-вторых, тихо. Хозяин и его партнер, откликавшийся на имена мистер Эрик и мистер Пол, 25 лет трудились в цирке, кидали и вертели друг друга на арене, а также перебрасывались и жонглировали разными тяжелыми предметами. Номер назывался «Силовая гимнастика». Оба до сих пор с легкостью выполняли сальто назад с места и носили по 2 бочонка пива за раз. Понятно, что с ними предпочитали не связываться, и разборки с подвыпившими клиентами, отравляющие Сьюзен жизнь в других местах, здесь были редкими и скоротечными. Правда, мистер Эрик и мистер Пол тоже были не без придури. Например, требовали, чтобы, наливая клиенту пиво, Сьюзен всегда держала кружку под определенным углом к крану, бутылочку с тоником ставила слева от стакана с джином, а сумму сдачи не считывала с экрана кассового аппарата, но отсчитывала вслух, монету за монетой. Но соблюдение этих нехитрых правил не казалось Сьюзен такой уж большой обузой. Зато, начав работать, она обнаружила, что ей некогда не думать о происшествии в Хайгейт-Вуд, не заниматься поисками отца. Смена начиналась в 11 утра и продолжалась до половины 12, а то и до полуночи, смотря сколько времени уходило на уборку после закрытия в половине 11. Правда, с 3 до 4 часов дня паб тоже был закрыт для посетителей, но работа всегда находилась – прибрать, выставить товар, помочь мистеру Полу на кухне. Но прошла неделя, и Сьюзен, наконец, получила выходной. Подсознание тут же воспользовалось этим, взявшись за переработку информации, полученной в Хайгейт-Вуд. Результат был таким. В 4 часа утра девушка вскочила как ошпаренная. Ей снилось, будто в комнату с улицы просачивается черный туман, а по лестнице поднимается водяной. Она даже порадовалась, что выматывается в пабе до полного изнеможения. Приснись ей такое в первую ночь, она не только проснулась бы сама, но и разбудила бы всех в доме своим криком. Она встала, включила свет, убедилась, что не забыла запереть дверь на ночь, подошла к окну и проверила защелки. Опущены. Улица за оградой была пуста, площадь тоже. Луна еще не взошла, облака застилали небо, и единственным источником света на улице были фонари. Она успокоилась и подумала, что сон приснился ей просто так, ни с того ни с сего. И подошла ко второму маленькому окошку, которое выходило на узкий длинный участок позади дома. Большую его часть занимал газон. Справа был небольшой клочок, отведенный под овощи, а позади, у самой ограды, деревянный сарай с черепичной крышей. На крыше кто-то был. Кто-то темный сидел, поджав под себя лапы и отбрасывая длинную тень. Сине-зеленые глаза смотрели прямо на Сьюзан. «Лиса из парка пришла», — успокоила себя девушка. «Или мистер Нимбус, хозяйский кот». Но существо было куда крупнее лисы или кошки, а его глаза горели отнюдь неотраженным светом. На заднем фасаде дома миссис Лондон не было фонарей, отражать было нечего. Нет, эти глаза горели ярким бирюзовым огнем, который шел изнутри. И вдруг глаза, а с ними и туловище, исчезли. Никто не скользнул с крыши сарая на землю, просто глаза только что смотрели на нее, и вот уже их нет. Растаяли, испарились. Сьюзан еще раз проверила раму, которая запиралась не только на обычную защелку, но и на солидный болт. Болт вставлен в петлю, защелка закрыта. Значит, внутрь никто не попадет. По крайней мере, не сразу. Сначала придется разбить окно, то есть поднять шум. Почему-то эта мысль не прибавила Сьюзан уверенности. Девушка натянула на себя видавшую виду футболку с надписью «Клэш», линялый комбинезон, размыслила обуваться или не стоит, но все же решила, что пойти на кухню за скалкой лучше в ботинках. У миссис Лондон была настоящая старинная скалка из дерева, твердого как железо, с двумя веретенообразными ручками. Вооружившись ею, Сьюзан вернулась к себе, села в единственное кресло, развернув его так, чтобы видеть сразу дверь, большое окно, выходившее на улицу, и маленькое, смотревшее в сад. Так она и просидела до самого утра. Утром она съела полный английский завтрак, весь, кроме черного пудинга, который хозяйка, уже зная привычки Сьюзан, даже не предлагала ей, и подумала, не вернуться ли в постель. Прочие жильцы, позавтракав, встали из-за стола и пошли на работу, на учебу или по другим делам. Миссис Лондон проводила каждого своим фирменным шотландским бручанием, в котором можно было угадать что-то вроде «Доброго вам дня!». Накануне Сьюзан думала посвятить выходной поискам своего родителя, однако ночная тень на крыше сарая заставила ее изменить планы. «Надо сперва поговорить с Мерлином, а значит отправиться в один из двух магазинов, о которых говорила инспектор Грин». Полчаса спустя она вышла из дому и, уже закрывая дверь, поняла, что на крыльце кто-то стоит. Это оказалась яркая молодая блондинка в широкополой ковбойской шляпе, кожаной байкерской куртке поверх синего хлопкового сарафана и в мартенсах, таких же, как у Сьюзан, только черных. Ансамбль завершала радужная сумка-торба из шерсти яка, при виде которой Сьюзан разинула рот, да так и застыла. «Мерлин? Сьюзан!» — воскликнул он и сногсшибательно улыбнулся. Затем сделала шаг вперед и то ли поклонился, то ли присела в реверансе. Сьюзан не успела понять. «Ты что, изменился?» — с сомнением спросила Сьюзан. стал женщиной?» «Нет», — сказал Мерлин. «На такую тотальную перемену облика нужны время и визит в... ну, в одно особое место, где тебе помогут. Просто я люблю платья и надеваю их иногда». «А я как раз собралась к вам в магазин тебя искать», — сказала Сьюзен. «Ты знал?» «Откуда?» — спросил Мерлин. «Я только сегодня вышел с больничного, и власти придержащие тут же отправили меня сюда. Приглашают тебя на разговор». «Когда ты говоришь «власти придержащие», ты имеешь в виду настоящие власти?» «Нет, я имею в виду своего двоюродного деда Торстена и двоюродную бабку Мерихью», — объяснил он. «А я тебе зачем понадобился?» «Я кое-что видела сегодня ночью», — сказала Сьюзен, точнее, рано утром. Оно сидело в саду и смотрело на мое окно. Вроде лисы, но крупнее, и глаза такие горящие. «Какого цвета?» «Зеленовато-синее, бирюзовое. А потом оно исчезло. Понимаешь, я смотрела прямо на него, не отводя глаз, и вдруг его не стало. Оно не отвернулось, и с крыши никто не прыгал». Мерлин изогнул бровь. «Значит, в саду? Здесь? За этим домом?» «Да, на крыше сарая. Что это было?» «Не знаю. Надо поглядеть». Сьюзен отперла дверь ключом, который даже не успела убрать в карман, и сразу увидела миссис Лондон. Хозяйка стояла в прихожей с таким видом, будто только что отскочила от двери, когда щелкнул замок. Мерлин, войдя следом за Сьюзен, весело приветствовал хозяйку и даже помахал ей левой рукой в белой хлопковой перчатке. «Доброе утро, миссис Эл! Как жизнь?» «От того, что ты спросил, лучше не стало», — буркнула в ответ миссис Лондон. «Ты кто? Несмотря не времени, я должна записать тебя в книгу». «Как, миссис Эл? Опять я в отчаянии. Это же я, Мерлин». «А я думала, твоя сестра. Уж вы мне оба с вашими выходками». «Нас теперь очень легко различить, миссис Эл», — легкомысленно защебетал Мерлин. «Она стала праворукой». «В какую еще книгу?» — спросила хозяйку Сьюзен. «Вы ведете записи для полиции?» «Нет, для инспектора», — ответила миссис Лондон кисло. «Это не одно и то же». Она подозрительно взглянула на Мерлина. «А что тебе здесь нужно?» «Инспектор сказал, что у Сьюзен с вами все кончено». «Увы, похоже, что нет», — отвечал Мерлин. «Я должен заглянуть в ваш сад, миссис Эл. Ночью там кое-кто побывал. По крайней мере, посидел на сарае». «То-то я смотрю, мистер Нимбус все утро к нему принюхивается», — сказала миссис Лондон. «Ну тогда проходи». «Спасибо», — просиял Мерлин и метнулся мимо хозяйки с такой скоростью, что Сьюзен лишь с большим трудом удалось не отстать от него. Когда за ними закрылась сначала кухонная дверь, а затем и дверь черного хода, Мерлин наклонился к девушке и шепнул. «Кто такой мистер Нимбус?» «Кот», — ответила Сьюзен. «Правда?» «Значит, новенький. Интересно, куда подевалась Терпсихора, ее кошка? Полезные они создания, эти коты. Знаешь, как говорят, кошки-совы, да лучшие из воронов, понимают в жизни больше, чем любой двуногий». «Кто так говорит?» «Не помню, где-то читал», — сказал Мерлин и прошелся вдоль газона, время от времени нагибаясь и разглядывая кирпичный бордюр. «Кстати, как тебе мое платье?» «Красивое». «А я тебе больше нравлюсь в брюках или в платье?» «Я как-то не думала», — промямлила Сьюзен, усиленно думавшая об этом. Мерлин сверкнул озорной улыбкой и провел левой ладонью по мощеной дорожке, которая вела мимо газона к сараю. «Защита не снята». «Какая защита?» «Магические линии не нарушены. Специальные границы, приступить которые не может ни одно злонамеренное существо. Дом и сад обнесены ими со всех сторон, и, насколько я могу судить, никто даже не пытался их снимать». «А насколько ты можешь судить?» «Конечно, праворукие лучше понимают в этом», — сказал Мерлин. «Но границы явно не пострадали». Кстати, тебе идет комбинезон. Спасибо. Только и смогла ответить Сьюзен. Мне тоже, добавил Мерлин задумчиво. Когда удается найти свой размер? Сьюзен машинально кивнула и встала. Хочешь, сходим потом в кино? Или выпьем чего-нибудь? Предложил Мерлин. Ты что, приглашаешь меня на свидание? Да, подтвердил Мерлин, немного удивленно, будто сам не ждал, что ляпнет такое. Мы так мало знакомы, как можно небрежнее произнесла Сьюзен. Конечно, ее влекло к Мерлину. А кого на ее месте не влекло бы? Но ей не нравилось, что он об этом знает. Он явно был из тех самоуверенных красавцев, которым обязательно нужно влюблять в себя всех встречных и поперечных. А Сьюзен вовсе не видела себя в роли безнадежно влюбленной молоденькой дурочки. «Мы с тобой спасли друг другу жизнь», — сказал Мерлин. «Разве это недостаточная почва для сближения?» «Кстати, скажи...» «Но что это за тварь была на крыше?» — перебила его Сьюзен, которой не терпелось свернуть разговор в прежнее русло. «А еще ты говорил, что отведешь меня в книжный, и вообще у меня кое-кто есть». «Вот как? А разве вы не расстались, когда ты сказала, что уезжаешь? Иначе было бы нечестно. Как ее зовут? Или его? И, кстати, поскольку защита не пострадала, Кекса не могла подойти к тебе ближе, чем ты ее видела». Кто? «Его зовут Ленни. Он музыкант, играет на французском рожке». Слова сами сорвались с языка Сьюзен, о чем она тут же пожалела. Незачем было рассказывать такие подробности. Но Мерлин лишь приподнял бровь. «Кекса» или «Дурманная кошка», кому как нравится. Зверь в кошачьем обличье является в глухие часы ночи, дыхание его — яд. Кто-то ее послал, что-то разнюхать или на кого-то дохнуть. По-моему, все подтверждается. «Что подтверждается?» — не поняла Сьюзен, поглядела на него с раздражением и испугом. «Черт, разве можно быть таким симпатичным, таинственным и противным сразу?» «Правота дядюшки Торстена. Он никогда не ошибается, когда дает себе труд вникнуть во что-нибудь. Да, предкам просто необходимо на тебя взглянуть. Пошли, такси ждет». Он повернулся и пошел назад, к дому. Но Сьюзен схватила его за плечо. «Ай!» «Ой, прости, больно?» «Конечно, больно», — ответил Мерлин. «Не зря же мне на 2 недели дали легкую работу. Никаких пачек с книгами, никаких уборок на полках. Чудесно!» Он хотел было идти дальше, но Сьюзен заговорила резко и настойчиво. «Мерлин, зачем твои родственники хотят меня видеть? И кто послал эту... как ее? Кексу?» «Да, вот именно. Инспектор Грин предупреждала, что мне грозят неприятности от древнего мира, если я останусь в Лондоне». «Она права», — сказал Мерлин. «Причем дело обстоит даже серьезнее, чем мы предполагали сначала, раз к тебе прислали дурманную кошку. Вот поэтому тебе и надо поехать со мной». «Грин предупредила, чтобы я не встречалась больше с тобой и вообще с книготорговцами». «Хороший совет». «Был». «Почему был? И что вас так во мне заинтересовало?» «Ну, лично мне ты нравишься и...» «Мерлин». «Кекса идет по твоему следу. Но мало того, мой многоуважаемый родич полагает, что тогда в лесу страж род Альфара метил вовсе не в меня. По правде сказать, я сам подал ему эту идею, когда поразмыслил над тем, что случилось». «Что ты хочешь сказать? Попал-то он в тебя?» «Да, я встал на пути его стрелы, но предназначалась она тебе». «Мне?» «А род Альфара не стреляют в простых смертных. Обычно. Так что мой достопочтенный двоюродный дедушка, вообще-то, конечно, пра-пра, еще много раз прадедушка, посовещался с достопочтенной столько же раз прабабушкой, и оба спросили себя, кто же тогда ты?» «Никто», — отрезала Сьюзен. «Твоя мамуля водила дружбу с дегустатором», — напомнил ей Мерлин. С кем еще она была знакома в те дни?» «Вот это я как раз пытаюсь узнать», — сказала Сьюзан. «А почему ты уверен, что страж Ротальфара целился в меня?» «Я просто уверен. А вот дядя Торнстон проверил», — заставил кузена Нормана посмотреть назад. Сьюзан уже открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но Мерлин, сжалившись над ней, заговорил сам. «Норман — праворукий предсказатель в своем роде. Этакий оракул наоборот. Видит не то, что будет, а то, что было. Понимаю, тебе не терпится спросить, поэтому говорю сразу. Праворукие, которые могут заглянуть в будущее, тоже существуют. Вот только видят они обрывки. Не разберешь, что к чему. Так что судьбу мы и не предсказываем, не надейся». «Да мне не надо», — с раздражением ответила Сьюзан. «Только если Норман может заглянуть в прошлое, может, он увидит там моего отца, и все станет намного проще?» «Хм. Чем дальше в прошлое, тем туманнее картинка», — сказал Мерлин. «Особенно для Нормана, который, честно говоря, туповат. Ладно, пошли, такси ждет». «Правда?» — удивилась Сьюзан, входя за ним в дом. «Широко живешь? У меня нет денег даже на то, чтобы поймать такси на улице, не говоря уже о том, чтобы заставить водителя ждать». «Так я же не плачу!» — воскликнул Мерлин. «С каких шишей? Я ведь работаю в книжном, зарплата мизерная, вечно хожу с пустыми карманами. Все мои тряпки из Оксфама, даже самые роскошные, или взяты на прокат у родичей. Просто у нас 3 семейных такси. У тети Одри, у дяди Джерома и одно общее. Им пользуются все, кому надо. Кроме меня, увы. С тех пор, как я разбил Дженсен Эмилии, мне не доверяют садиться за баранку. Никто ведь не учитывает, что я сделал это с целью задержать... А, ладно». «Тетушка Мэрихью предлагала завести такси, как в том старом ТВ-шоу, знаешь, про шпионов. Но там еще такая лампочка, электрическая, на шнуре. Качается, качается, а потом трах и разлетается от выстрела. Да-да-дум, да-да-дум, да-да-дум, да-да-дум, пау». «Каллан», — сказала Сьюзан, — «я смотрела». «Что ж, идея хорошая. Можно и такси взять, чтобы не отсвечивать. Хотя по мне лучше на метро. И дешевле, и быстрее». «Нам нельзя в метро», — сказал Мерлин. Выйдя из пансиона, он замешкался на нижней ступеньке крыльца, положив руку на низкую металлическую калитку. Сьюзан захлопнула дверь и остановилась в шаге от Мерлина, ожидая, когда тот сдвинется с места. Но он все стоял и крутил головой, разглядывая площадь перед домом. «Концепция мифического палимпсеста, с которой я познакомил тебя в прошлый раз... Короче, слои очень толстые, они тянутся почти через весь Лондон, особенно под землей. Там полно тварей, которые мирно спят, давно забытые всеми, и лучше, чтобы так продолжалось и дальше. Но есть и другие твари, которые не спят, а ждут знака, чтобы начать действовать. Наше присутствие беспокоит их. Вот почему мы никогда не ездим в метро, только в самых крайних случаях». «Неудобно», — буркнула Сьюзан. «А как же автобусы?» «О, с автобусами все в полном порядке», — заверил ее Мерлин. «Просто на такси быстрее. Мне повезло, сегодня я получил разрешение им воспользоваться. Даже не знаю, с чего бы это. То ли ты их действительно так интересуешь, то ли мне сочувствуют из-за моей слабости». «Прости, что схватила тебя за плечо в саду, я забыла». «Вообще-то мне совсем не больно. Только никому не говори», — сказал Мерлин и снова оглядел площадь из конца в конец. «Куда запропастилась тетя Одри с такси?» Сьюзен тоже стала смотреть. На площади было припарковано много разных машин, но черного кэба среди них не было. «Пассажира взяла, как пить дать», — в сердцах сказал Мерлин. «Вечно она соблазняется быстрыми деньгами, на мелкие расходы зарабатывает. Если бы везла кого-нибудь из кузенов постарше, то не позволила бы себе такого. Еще и дождь начинается». «Придется нам все же ехать на автобусе», — сказала Сьюзан и подняла голову, чтобы взглянуть на небо. Дождь еще не шел, но, судя по тяжелым облакам, собирался, грозя свести на нет все обещания весны перейти в лето, которыми она разбрасывалась с 8:20 до 9:13, пока солнце ласково светило с безмятежно-голубого неба. «Кстати, а куда мы едем?» «В новый книжный», — сказал Мерлин, продолжая разглядывать машины на их стороне площади. «В Мэйфэйр. Стейнхоуп-гейт». «О, а я думала, вы продаете новые книги в большом магазине на Чаринг-Кросс-Роуд», — так говорила инспектор Грин. «Я была там, в Фойле». «Это где-то рядом?» «В новом книжном продают старые книги, коллекционные экземпляры и вообще всякие редкости», — ответил Мерлин, по-прежнему не сходя с места. Проследив за взглядом Мерлина, Сьюзан поняла, что его заинтересовал зеленый фургон «Форд», в котором сидели двое. «В старом книжном на Чаринг-Кросс-Роуд продают новые книги. Ярдах в 100 от Фойла». «Запутаться можно», — сказала Сьюзан. «Это что, настоящее название ваших магазинов?» «Да», — сказал Мерлин. «Новый книжный в его нынешнем виде существует с 1802 года. Старый книжный построили в 1729. Вот поэтому они называются старый и новый». «Слушай, ты раньше видела вон тот зеленый фургон на площади?» Сьюзан пригляделась. «Обычный фургон темно-зеленого цвета, ничем не примечательный, выпущенный не меньше 10 лет назад. На боку выцветшая надпись «Совет Большого Лондона». «Не знаю», — медленно ответила она. «Я вообще редко обращаю внимание на машины». Двое в фургоне заметили ее взгляд, переглянулись, перекинулись парой слов и, кивнув друг другу, вышли на улицу. Обычные, казалось бы, рабочие в комбинезонах, если бы не черные балаклавы на лице и не молоток в руке. Один из них ткнул пальцем в Сьюзан. «Ты, Сьюзан Аркшо, а ну иди сюда!» «Зайди в дом и скажи миссис Лондон, пусть жмет на кнопку», спокойно сказал Мерлин и раскрыл свою радужную торбу. Его рука в перчатке нырнула туда и вынырнула, сжимая здоровенный револьвер. «Смитон 357», — вспомнила Сьюзан, вставляя в скважину ключ и толкая дверь. «Миссис Лондон, Мерлин сказал, надо жать на кнопку!» Снаружи Мерлин уже светским тоном приказывал рабочим. «Бросьте молотки и поднимите повыше руки». Миссис Лондон бежала вниз по лестнице, по пятам за ней семенил мистер Нимбус. Сьюзан не расслышала, что именно сказал Мерлин мужик в балаклаве, что-то вроде «Не великовата ли пушка для такой смазливой девчонки?» Грохнул выстрел, кто-то завизжал, молотки со стуком попадали на мостовую, а Мерлин уже отдавал новый приказ. «Ох уж, эти мне книготорговцы!» — фыркнула миссис Лондон, подбегая к репродукции оленя в окружении волков, висевшей над общим телефоном. Надавив на уголок рамы, она просунула руку за наклонившуюся картину, нащупала тревожную кнопку на стене, нажала ее большим пальцем и подождала секунду. Затем миссис Лондон удивила Сьюзан еще больше. Отойдя от картины, она вынула из кармана своего передника синий автоматический пистолетик, шагнула к двери и, спрятавшись за косяк и вытянув обе руки с пистолетом вдоль тела, как заправский профессионал, выглянула в дверной проем. Произнесла она и тут же предупредила двинувшуюся к ней Сьюзан. «Нет, стой там!» Снаружи Мерлин продолжал что-то говорить мужчинам. Сьюзан с напряжением ждала нового выстрела, но его не последовало. Вдали завыли сирены. «Что там происходит?» «Ничего особенного. Два дурака лежат носом в асфальт, один, кажется, с простреленной ступней», ответила миссис Лондон. Зазвонил телефон. Миссис Лондон, не закрывая двери, попятилась к нему и свободной левой рукой сняла трубку. «Лондон. Да. Порядок. Двое нападающих на улице, огнестрел в ногу, нужна скорая. Один либермеркатор особого назначения на улице... Женщина молодая, блондинка, голубое платье, кожаная куртка с револьвером. Передам». Сьюзан обратила внимание, что по телефону хозяйка говорила совершенно чисто. Шотландский акцент как рукой сняла. Повесив трубку, миссис Лондон повернулась к двери и крикнула: «Мерлин!» Акцент вернулся. «Две машины! D11 в паре минут отсюда, с ними панда и стол подла. Приготовь ордер!» «Ясно!» — крикнул в ответ Мерлин. «А вот и тетушка Одри, весьма сконфуженная, как ей и полагается. И где же вы были, тетечка?» «Пусть войдет!» — крикнула ему миссис Лондон. Через пару секунд в дом вкатилась улыбчивая пухлая коротышка лет 40, черноволосая и темнокожая, в джинсах и вельветовом пиджаке поверх футболки. На левой руке красовалась потрепанная перчатка из коричневой кожи, голой правой она держала пакетик из фольги, от которого шел умопомрачительный запах съестного. «Мисс Эл, привет!» — начала она. «Я только в кебабную сгоняла, пока Мерлин тут копался, а то я без завтрака. Здрасте. Ты, наверное, Сьюзен. Я Одри». «Здрасте, Одри», — ответил Сьюзен за двоих, потому что миссис Лондон только хмыкнула. Сирены приближались. «А мне что, опять в полицию придется ехать?» «Нет», — ответили в один голос Одри и хозяйка пансиона. «Хотя инспектор Грин наверняка захочет с тобой побеседовать», — добавила миссис Лондон. «Но сначала ты поедешь с нами», — сказала Одри. «Миссис Эл, вы узнаете тех двоих на улице?» «Нет», — ответила хозяйка, — «они не местные. Здесь вокруг все знают, что это за дом, так что никто сюда не полезет. Но разве что полные придурки». Сирены на улице завывали все громче, шины с визгом терлись об асфальт. Но вот все стихло, захлопали дверцы машин, синий свет полицейских мигалок заливал переднюю через полуоткрытую дверь. «Вооруженная полиция! Всем стоять!» Одри развернула свой кебаб и смачно впилась в него зубами. Миссис Лондон спрятала пистолет в карман. «5 минут на уборку и сматываемся», — сказала Одри, продолжая жевать.